Глава 39. Леон. «Пап? Мам?» — слышу голосок Кати. «Вы чего это?» «Рано, Кать!» — буркнула Анюта, но я все очень хорошо расслышал. И что это значит? А, впрочем, неважно. Нашлась! Нашлась наша сладенькая малышка! А может, и не терялась вовсе? Может, просто за щенком побежала? А мы тут все преувеличили. Вижу обеих своих дочек у высоченного дерева прямо напротив. Стоят себе, переглядываются, как два мелких воробушка. Что опять задумали, красавицы мои? Даже Барбос в Катиных руках перепуганный тихо скулит. «Малышка моя!» Надя мгновенно приходит в себя и, оттолкнув меня, вырывается из объятий и бежит к дочке. Ловит крошку, становится перед ней на корточки. Расцеловывает нежное личико, а я стою, как завороженный, взгляда оторвать от своих девочек не могу. Красавицы все три. А я дурак, что счастье свое едва не проворонил. «Мамочка!» — Катя гладит Надю по щеке своей ладошкой. «Не плачь, пожалуйста!» «Я так испугалась!» — всхлипывает Надя. «Где ты была, родная?» «Я за снежком побежала». Катя оглядывается по сторонам, глаза отводит от мамы. Лукавит, вижу же. Будто одобрение ждет от своей сестрички, что за деревом прячется. Ах ты ж, Кода, Аня, вся в меня. Стремительно шагаю вперед и ловлю маму с дочкой. Обнимаемся уже все вместе втроем. Пахнут так сладко мои девчонки. Яблоками, корицей, карамелью. Глаза прикрываю, вдыхая их запах. «Отвали!» — борщит Надя где-то у меня под мышкой. «Дай мне дочку спокойно обнять!» «Не-а! Никого не отпущу. И никогда!» Поднимаю голову, когда чувствую шевеление справа и столбенею. У озера, у подножья платана, красуется скатерть-самобранка. Ну, как самобранка? Не волшебная, но все же скатерть, а точнее плед, усеянный различными булочками и сладостями. «Что это?» – удивляется Надя и косится на Аню. «Это...» – дочурка водит носочками по земле. «Пикник». «Пикник?» «Мамочка, не злись, пожалуйста!» – подхватывает Катя. «Мы так хотели с Аней!» «Мы хотели с вами на пикник!» – выпаливает Аня. «На пикник с мамой и папой! Вы же даже в нашем домике за городом с нами не пошли!» Обиженно надувает губки девочка. А ведь это правда. Вместе вчетвером мы их никуда не водили, хотя девочки просили об этом много раз. Надя молчит, да и мне сказать нечего. Понимаю, как сильно я перед ними виноват. Я не был внимателен к своей семье. «Девчонки», — цокает Надя, — «вы что, нас с папой обманули?» «Нет, что ты!» — Катя хватает ее за руку. «Мы сюрприз хотели сделать». «Сюрприз?» «Да», — бросает Анюта детским голоском. «Вы же нам обещали пикник, помните?» Наблюдаю за ними, не в состоянии и слова сказать. Девочки нас на пикник позвали, хотя должно было быть наоборот. Они так сильно хотели с мамой и папой побыть. А мы? Снежок начинает неожиданно лаять, отрезляя меня и возвращаясь в реальность. «Вы это сами приготовили?» спрашивает Надя, приближаясь к пледу. «Все сами?» Девочки кивают. «Я булочки в магазине купила», щебечет Аня. «Катя чай сделала». «И никто вам не помогал, мои куколки?» Хватаю обеих и отрываю от земли. «Мое все потрясающе! Неужели все сами, да без посторонней помощи?» «Наверное, Леру, ту резвую девицу из салона Нади, подговорили. Или... кому еще нужно было помогать моим дочкам?» Девчонки заливисто смеются, когда, поднимая их на руки, а Наде поступает звонок на мобильный.